Часть третья, глава 24. Аннушка, Чубайс и все. В 212-й комнате поставили еще пару столов, потеснив стоящие. Момышева в кабинете не было, и на его стуле висел пиджак, зато за одним из новых рабочих мест расположилась Семиверстова, которая бесцеремонно повесила на спинку стула красную сумочку и разложила по столу косметичку, авторучку, неизвестно зачем здесь нужную без бумаги, фонарик на случай неизвестно чего, и поставила пару безделушек в виде кенгуренка и пушистого зайчика. Вообще, как заметил Виктор, женщины часто любят заполнять офисное пространство самыми неожиданными вещами, только для того, чтобы эти вещи напоминали им о чем-то привычном и создавали уверенность. И вот к неизменным туфлям, лежащим на системнике мини-тауэр, убранному в нише стола, просто удобно их туда класть оказалось. И пудреница на лотке желтеющего от солнечного света из окна принтер HP Laser Jet 1022. Ее там легко найти. Добавляются статуэтки, кактусики, распечатанные на том же самом принтере синтеции, выкачанные из интернета и прочие артефакты, смысл присутствия которых известен только лишь одним их милым хозяйкам. В предыдущем кабинете Семиверстовой он подобной страсти не замечал. Волнуется, наверное. Светлана Викторовна, вам бы вздремнуть, вы, наверное, не выспались. Нормально. Она откинулась на спинку вращающегося кресла и вытянула ноги в длину. Главное, чтобы у вас была голова свежая. Сейчас все расскажу. Хавьер Солана буквально час назад отдал приказ Уэсли Кларку начать операцию, так что НАТО несет сегодня по Югославии удар с воздуха. А еще вчера вечером Петр Стоянов потребовал вывода советских баз с территории Болгарии, запретил перемещение советских войск и отказался предоставить воздушный коридор для пролета наших самолетов в Югославию. 6-й флот США блокировал. В общем, типичная кризисная ситуация, для которой создан типичный кризисный штаб, в котором мы и будем сидеть, пока кризис не кончится. Ну и вы тоже. Вы же у нас единственный хроноагент. А где штаб будет? Он же есть. Везде и нигде. Он виртуальный. Связь по сети. Только в домолинию выхода нету. Американцы бухают деньги в помещения, презентационное оборудование и прочую ерунду. IT-фирма борется за то, чтобы проесть деньги налогоплательщик. Нам этого не надо. Ну, как предвыборный штаб можно использовать? А зачем? Понимаете, у нас при сталинизме не надо народу мозги компенсировать. Не надо запугивать, мол, если за нас не проголосуете, то мы тоже что-то там для вас не сделаем. Ну и в таком духе. У нас народ приходил и голосовал за того же Романова, потому что знают, что он сделает, что в будущем что-то проведут, что-то построят и вообще, что будущее вообще определенное и зависит не только от правительства, но и от каждого из нас. Знаете, как у Ольги Бергольц? Мы слышали твой голос, мы спокойны, нас не сломают, не поработят. Люди не ждали от Сталина чуда, он просто помог им поверить в свои силы. Слушайте, от меня чего зависит? Может, мне со Стояновым поговорить? Как попаданцу. Стоянова там еще не обвиняют в сотрудничестве с госбезопасностью. Не нужно. Мы сами разберемся. Это частный вопрос. Наша с вами задача сейчас сидеть здесь и ждать. Если повезет, просидим здесь всю войну. Ну, для женщины это еще так-сяк, а это приказ. Возражать не имело смысла. Виктор открыл холодильник, налил в стакан холодной кисловатой шипучей от газа минералки, затем вставил ключ и запустил свой терминал. «Если не тайно, кто четвертый?» – спросил он. «Гаспарян. Он вылетел из Москвы и будет позже». «Гаспарян тоже будет здесь сидеть и ждать», – подумал Виктор. «Значит, от этой комнаты все-таки ждут чего-то серьезного. Для чего-то ее здесь держат. Ага. В этом союзе наверху не те ребята, что держать кучу народа на всякий случай для перестраховки. Есть какой-то или план, или обработчик ситуации, когда они должны понадобиться. Когда и для чего, они сами и скажут». Пискнула сигнализация, и в кабинет вошел Момышев. «Светлана Викторовна, ну как, еще не поступала?» «Вы сомневаетесь?» «Ну, не в август месяц все-таки». «А чем ноябрь не был августом?» «Да, действительно». «Дятлов со спутников не заметили. Аннушка уже разлила масло». «Кодовые фразы», — подумал Виктор. «Кто такая Аннушка?» «Хотя тут кода может быть любая фраза. Известная фраза из Булгакова. Дятлы, видимо, натовские войска. Ноябрь и август. События какие-то аналогичные прошли в ноябре и в августе. Отдельные пазлы, из которых пока не сложить всю картинку». «Да, неплохая работа. Сидеть, ничего не делать», – осторожно начал Виктор, пытаясь прозондировать обстановку. «Мечта чиновника». «Для нашей системы это совершенно нетипично», – заметил Момышев и, судя по всему, искренне. Хотя у нас, наверное, дело чиновник – это человек, который вроде как бы и ничего и не делает, но в сфере все в порядке. Вам же вроде Дренцова рассказывала. Ну, среди айтишников идеал админов примерно тот же. А чиновников какой у вас идеал? Ну, не знаю. Вот где-то я вычитал такую точку зрения, что идеальный чиновник – это человек, который раньше состоялся в бизнесе, живет не столько на зарплату, сколько за счет накоплений, и поэтому работает ради идеи переустройства страны. Что-то смешного. Виктор вдруг увидел, что его собеседники с трудом сдерживают порывы хохота. «Ну, прокашлявшись, ответил Мамышев. Просто вспомнилось у Стругацких. Понедельник начинается в субботу, как они второго кадавра выращивали. С расчетом, что когда он удовлетворит материальные потребности, у него начнут расти духовные. А кадавр просто обожрался и лопнул. Ну, если серьезно, даже у нас в коммунистическом обществе не рассчитывают, что госруководители будут работать за идею. Денег слишком много никогда не бывает, тем более у вас там. И тем более, если человек всю жизнь занимался чем? Делал деньги. Он на этом посту будет заниматься чем? Делать деньги для своего бизнеса, используя государственную власть. А вообще-то еще Маркс определил. Все зависит от того, для какого общества слоя государство существует. Их беседу прервал писк системного динамика. Виктор увидел надпись «Поступила срочная информация». Светлана прильнула к своему монитору и застучала пальцами по сенсорной поверхности стола. Она на пару секунд опередила Виктора. Работать с этой системой ей было гораздо привычнее. «Вау!» – сказала она. «У вас в России теперь в таких случаях говорят «вау»?» «В Штатах замыкание на лыб». Ну, ничего особенного, деревья не вовремя подрезали. А потом пошло цепное отключение, и весь северо-запад уже того. А ночь на дворе. «Ой, какая неожиданность!» – хмыкнул Мамышев. «Кто бы мог подумать?» «Стихийные бедствия», – вздохнул Виктор, – «не вижу причин злорадствовать». «Ну, кто же злорадствует?» – тон ему вздохнул Мамышев. «Достоинство, только достоинство». Послышался сигнал входной двери, и в комнату стремительно улетел Гаспарян с толстым кожаным портфелем о двух застежках. Небритый. Он удивительно напоминал Джейсона Стэтхэма. Лицо его сияло. Он быстро скинул пальто на вешалку и хлопнулся в кресло. «Ну, что?» «Начало я слышал. Светлана Викторовна, сделайте нам трансляцию новостей на плоском». «Батюшки!» – воскликнула Светлана, постучав по сенсорной. «Да у них там грабежи и мародерство!» «Странно!» – возразил Виктор. «Я вспомнил, у нас... то есть у них у нас такая авария была в 2003 году, но все нормально, шибко не буйствовали. Это в 77-м у них ночь страха была, это да!» «Ну, все правильно. В 77-м предшествовал финансовый кризис. А сейчас у нас что? Финансовый кризис, неверие в правительство, которое не видит выхода, кроме новой войны. Вот и картинка, и перевод». Это было что-то похоже на кадры из фантастических фильмов 80-х. Черные глыбы небоскребов, озаренные пламенем, брошенные в беспорядке машины на улицах, пожары. Там горели автомобили, огонь врывался из нижних этажей, а кое-где, не встречая людского сопротивления, медленно полз вверх, чтобы охватить всю башню из бетона и стали. «Беспорядки перекинулись на другие города восточного побережья», — сообщил переводчик. «Поступают сведения, что мародеры сознательно поджигают различные здания, чтобы отвлечь внимание полиции. Пожарные не в силах бороться с очагами возгораний. Полицейские через мегафоны призывают граждан эвакуироваться из зданий, чтобы не быть отрезанными огнем». На экране толпа, на задымленной, как во время войны, улице бесновалась перед витринами магазина. Решетку на витрине выдирали подъехавшим грузовиком. «Пожалуй, так они быстрее на продажи через интернет перейдут», – заметил Виктор. «Не перейдут», – тут же отпарировал ему Гаспарян. «Не перейдут, потому что пузырь доткомов лопнет раньше. Отчасти за счет финансового кризиса, отчасти с того, что по всему западному миру в эти часы интернет сдыхает». «Как это?» «Идет атака на корневые сервера доменных имен, распределенные троянами зараженных компьютеров, которые шлют в сеть кучу неправильных запросов. В итоге нагрузка на корневые сервера в 30-50 раз выше допустимой, и они валятся. В принципе, интернет может работать и без службы доменных имен, но тогда пользователю надо знать все IP-адреса, но это нереально. Интернет строился как сеть, которая должна была перенести атомную войну на Сахиллесовой пятой. Вроде как бы все работает, но ни по ссылке не зайти, ни письмо направить». «А кто это сделал?» «Да хакеры. Решили Хэллоуин отметить». Он произнес Хэллоуин как Хэллоуин. Почти как Хэллоуин. «А сегодня разве Хэллоуин?» «Через месяц. 31 октября. Канун Дня Всех Святых». «А почему сейчас работало?» «Ну, вы же специалист по ЭВМ». «Сбились одной циферкой в указании даты. Машина, она тупая, и что Буниэм, что Краковяк, как Макаревич поет. А, кстати, единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Ну, например, дух Сталина. Интересная мысль. У вас тут его еще официально не празднуют? Увы. Это противоречит материалистическому мировоззрению. А православная церковь считает, что ритуал Хэллоуина с детства приучает детей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примиряться с ним, даже сотрудничать. Тогда почему увы? Потому что во имя добра пока что приходится отдавать дань злу и с ним сотрудничать. Ну и вы, конечно, помните насчет 7-го доказательства Воланда и этот про Воланда. Что-то тут не так. И странное совпадение двух бедствий. Конечно, Хэллоуин. Но почему замыкание-то должно случиться в Хэллоуин? Не буду же я, инженер, в эту чертовщину верить. До полудня ничего особенного не происходило. Виктор даже не упустил случай вздремнуть в кресле. Кто знает. Может, потом несколько суток не спать придется. На войне надо жить текущей минутой, а следующая может и не наступить. Проснувшись, он обнаружил, что Светлана Викторовна разложила на столе маленькие дорожные игральные карты и раскладывает пасьянс. Электронной версии этого убийцы офисного времени в сети, очевидно, не было предусмотрено. Момышев строчит какую-то незаконченную научную статью, а побрившийся Гаспарян с кем-то чатится в защищенном режиме. «А что там про натовцев слышно?» – на всякий случай спросил Виктор. «К ночи полетят», — ответил Гаспарян. «Ну, в смысле, к нашей ночи. Нечи всегда по ночам летает. Ну, сначала будут уничтожать ПВО, потом атакуют другие объекты». «А мы что, будем спокойно сидеть и смотреть?» «Ну, если вы имеете в виду нас с вами, мы будем сидеть и смотреть. И желательно спокойно. В этом наша задача. Что мы будем смотреть, это, конечно, вопрос интересный. Вон, какие тут вещи показывают». И он показал на экран, где как раз началось столкновение частей Национальной гвардии с мародерами с применением легкого огнестрела. Камера мельтешила, наконец в кадр крупным планом выплывало окровавленное лицо человека в форме на носилках. «Американцы убивают американцев», – задумчиво произнесла Светлана, вертя в руках червонную десятку. «Подумай только, а вот так перед телевизорами могли сидеть американцы и говорить: «Русские убивают русских». Ну, полагаю, они разберутся без введения вооруженных сил». «Я понимаю, что у них наемная армия», – возразил Виктор. «Но в свое население они стрелять вроде бы как не обучены». «Вы забываете, что будущий крах доллара превратит в заложников военнослужащих США в 30 странах, не говоря уже о флоте. Они не смогут получать жалования, расплачиваться за электроэнергию, топливо, перевозки. Даже не смогут вернуться обратно. Их армия начнет сражаться за саму себя, с кем угодно, даже жителями собственной страны». «Рассчитываете, что в этих условиях им будет не до югов?» «Ну, в этой ситуации точно не будет. Но не надо недооценивать устойчивость доллара. Как мы и предполагали, развивается сценарий, который так любят газетчики, а что-то вроде управляемого спуска. Стихийный обмен долларов на другие валюты несколько активизировался. Но паники нет. Ведущие промышленные страны как могут тормозят обвал. Так что война кончится сравнительно мягким приземлением Соединенных Штатов, которые оказываются от политического гегемонизма и соглашаются на гораздо более скромную роль в многополярном мире в обмен на помощь со стороны нового содружества, образующего вокруг СССР. Здесь, конечно, сбросится со счетов вероятность вмешательства хроногента, который пока сводится к минимуму. «Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история», — попытался прозондировать почву Виктор, судорожно выуживая из памяти отрывки сериала с Безруковым. «Полагаю, за полчаса до обеда». Совершенно серьезным выражением лица отпарировала Семиверстова, пристроив наконец червонную десятку. «Сейчас дадут картиночку». В комнату ворвался стрекот вертолета, съемки, по-видимому, велись из кабины. Камера пыталась поймать какое-то здание, которое снимали с большой высоты. Утренние лучи восходящего солнца то и засвечивали в объектив. «С вами Эвелин Брэдшоу, канал ABC. Мы продолжаем свой репортаж из Мэриленда о том, что случившемся инциденте на ядерной станции Калверт Клиффс. Как мы уже сообщали, представители станции заверили нас, что ситуация находится под контролем. Мы решили это проверить. Мы совершаем облет станции и видим, как над зданием поднимается белый дым. Джо, попытайтесь подойти поближе, показать крупнее нашим телезрителям». Картинка превратилась в изображение на большом экране в студии. Рядом с экраном сидел ведущий. «Эвелин, как нам только что передали официальные лица, на станции стравливают пар через предохранительный клапан». «Никакой опасности населению нет», – прокомментировал он. «Эвелин, вам удалось подойти поближе?» «Да, переключайте на нас камеру». На экран выпало изображение здания, похожего на пенал, возле которого торчали два огромных цилиндра, похожих на резервуары нефтехранилища. Подымавшийся дымок выглядел жиденьким и совсем не опасным. «Ну, после Чернобыля-то они меры защиты наверняка приняли», – начал Виктор и вдруг понял, что он сморозил глупость. Давайте мы с вами как-нибудь в Припять съездим, каким-нибудь загадочным тоном произнесла Светлана. Необычайно уютный и чистенький город. Здесь же не было Чернобыля, вспомнил Виктор. Американцев не было причины дергаться с безопасности АЭС, подумал он. И вдруг над зданием на экране моментально раздулся и лопнул пузырь ударной волны. Все строение окуталось огромным облаком пыли, из которого спустя мгновение на десятки метров ввысь взметнулся столб то ли дыма, то ли пара рыжей в лучах зари, расплылась поверхность пугающей шляпки гриба. «О-о-о!» — голос репортерши сорвался до ультразвука. «Это всего лишь водород», — прокомментировал Момышев, — «но выглядит потрясающе. Потери персонала будут, но единичные». «Взрыв! Они взорвались! Вы видели это?» – верещала репортерша. «Мы только что видели взрыв! Был шок от взрывной волны! Грибовидное облако! Там грибовидное облако!» «Эвелин, Эвелин!» – завопили студии. «Мы все показывали! Что вы видите?» «Это Эвелин Брэдшоу, ABC! Станция только что взорвалась! Дайте повтор!» «Студия, даем повтор! Да, был взрыв!» «С вами Эвелин Брэдшоу! Мы видим, как над станцией поднимается огромное желтое грибовидное облако!» «Самой станции не видно, поэтому мы не можем видеть степень ее разрушения». «Спасибо, Эвелин. Мы продолжим наш экстренный репортаж после короткого перерыва на рекламу. С вами Марк Клайвен и Эвелин Брэдшоу, ABC». Из динамиков послышался мощный гитарный риф культового хита школьных лет Виктора «Smoke on the Water». На экране герой стремительным броском выскочил из двери здания, которая тут же исчезла за его спиной в дыму и пламени взрыва. «Бывают ситуации, когда нам срочно нужна защита». Шариковый дезодорант антиперспирант Fireball 24 – вот надежное решение. Торжественно возвестил голос за кадром. «Oh, those Americans!» – вздохнула Светлана, приглушая звук со своего тачпада. «Как у них вечно все к месту!» «Однако грохнуло практически, как на Three Mile Island», – невозмутимо отозвался Момышем, – «а может, даже и сильнее. Надо полагать, второй энергоблок тоже вздымнет. Было очень популярное место для рыбалки». «Рыбалка-то шут с ней», – печально констатировал Виктор. «Люди погибли, наверное, еще погибнут». «Ну, немного. От военных операций США в вашей реальности гибнет гораздо больше». «Простите, а почему здесь военные операции?» «Стихийное бедствие с каждым может случиться». Наступила какая-то странная тишина, и Виктору показалось, что Момышев и Семиверстова переглянулись. Аннушка разлила масло, седьмое доказательство, слишком много происшествий, Воланд, Хэллоуин. Возвращение духа Сталина, сотрудничать со злом, военные операции. «Не может быть! Так много катастроф в одно и то же время!» – подумал Виктор. «Не может быть! Если все время попадают три шестерки, кости налиты свинцом. Диверсия? Диверсионная война США? Но как? Ведь если это обнаружится или не обнаружится? Они уверены, что никто, ничего. Неужели? Неужели это сверхъестественная сила? Неужели в СССР сумели? Все эти Шамбалы, ковчеги. Неужели есть что-то за пределами научного мировоззрения? А разве его путешествие тому не доказательство? Тогда... Так что же это? Война магов? Реальность?» Напряженную тишину нарушил Гаспарян. «Товарищи, по-моему, мы совершили ошибку, не посвятив господина Еремина в некоторый момент операции. Все-таки, хоть он и не должен влиять, но по сценарию обязан участвовать».